Глава 20. Две пули. Доктор Фелл продолжил, не отрывая взгляда, смотреть на женщину, которая опять распростерла руки у гроба так, словно хотела защитить его. «Мадам, человек, которого вы любили, мертв. Теперь он недосягаем для закона и сполна заплатил за все свои деяния. У нас с вами осталась лишь одна насущная проблема. Сделать так, чтобы не пострадали живые. Однако, понимаете ли, несмотря на то, что вы не убивали, вы все равно являетесь сообщницей. Поверьте, мадам, если бы я мог объяснить случившееся, никак не упоминая вас, я бы так и сделал. Я знаю, что заставляю вас страдать. Однако, когда я все подробно объясню, вы сами убедитесь, что оставить вас в стороне совершенно невозможно. Следовательно, наша с вами задача — убедить суперинтенданта Хэдли, что дело нужно закрыть». Что-то в его голосе, что-то в неослабевающем, неизменном и безграничном сочувствии, которое составляло саму суть Гидеона Фелла, мягко успокоило ее, словно сон после плача. Истерика прошла. «Так вы знаете?» — спросила она у него после паузы, а потом почти нетерпеливо добавила. «Не пытайтесь меня обмануть. Вы правда знаете?» «Да. Я правда знаю». «Тогда поднимайтесь наверх. Ступайте в его комнату», — сказала она бесцветным голосом. «Я к вам скоро присоединюсь. Я не могу пойти с вами прямо сейчас. Мне нужно подумать и... Пожалуйста, никому ничего не говорите, пока я не приду. Пожалуйста. И нет, я не сбегу». Доктор Фелл яростным жестом не дал Хэдли заговорить, и они вышли из гостиной. Все так же молча они поднялись по темной лестнице на верхний этаж. На пути они никого не увидели, никого не услышали. Когда они в который раз вошли в кабинет, там было так темно, что Хэдли включил настольную лампу с мозаичным абажуром. Убедившись, что дверь закрыта, Хэдли резко повернулся к доктору Феллу. «Вы пытаетесь мне сказать, что Флея убил Гримо?» — спросил он. «Да». «Убил, лежа без сознания и умирая перед глазами множества свидетелей в лечебнице? Вот так взял и пошел на Калиостро-стрит и не в тот момент?» Тихо ответил доктор Фелл. «Вот этого-то вы и не поняли. Вот это и повело вас не в ту сторону. Вот это я и имел в виду, когда сказал, что все дело не просто перевернулось вверх тормашками, а описало полный круг. Флея убили раньше Гримо. И что еще хуже, Гримо пытался нам напрямую сказать всю правду. Когда он лежал здесь, умирая и зная, что его случай уже безнадежен, он решил открыться нам. Единственный проблеск чего-то хорошего в нем, и мы его неверно истолковали. Сядьте и посмотрим, получится ли у меня все объяснить. Когда вы поймете все три основных момента, вам уже не понадобится ни дедукция, ни моя трактовка. Дело объяснит само себя». Хрипло дыша, он опустился на стул, стоявший перед столом. Какое-то время он сидел, просто уставившись на лампу, а потом продолжил. «Вот эти самые три основных момента. Первый. Никакого брата Анри нет. В живых остались только два брата. Второй. Оба брата говорили правду. Третий. По неправильному пути расследование пошло из-за времени». Многое в этом деле зависело от коротких промежутков времени и того, сколько эти промежутки на самом деле длились. По той же самой иронии судьбы, по которой мы назвали убийцу полым человеком, главной загвоздкой в деле стала проблема неверно определенного времени. Вы с легкостью ее обнаружите, если еще раз восстановите всю цепочку событий. Теперь вспомните вчерашнее утро. В то время у меня уже были причины думать, что во всем этом деле с Калиостро Стрит что-то не так. Подробности о выстреле сообщили трое правдивых свидетелей, показания которых в точности совпадали и сходились на том, что убийство произошло в 10 часов 25 минут. Я мимоходом задумался, почему они все назвали одинаковое время с такой точностью. Как правило, когда на улице происходит несчастный случай, даже самые хладнокровные свидетели обычно не сверяются с часами. А если и сверяются, то потом показания разных людей не совпадают с такой филигранной точностью. В нашем случае свидетели были честными людьми, а это значит, что этой точности должно было найтись какое-то объяснение. Значит, что-то должно было заставить их обратить внимание на время. И, конечно же, эта причина нашлась. Прямо напротив того места, где упал Пьер Флей, находился ювелирный магазин со светящейся витриной. Поблизости больше не было других горевших окон. Витрина стала бросающимся в глаза фоном произошедшего. Она осветила убитого человека. Именно к ней в первую очередь метнулся констебль, надеясь обнаружить убийцу. Вполне естественно, что она привлекла внимание каждого свидетеля. И в этом сияющем окне, конечно же, самым заметным предметом были огромные необычные часы, которые не могли не броситься в глаза. Разумеется, для констебля было в порядке вещей сразу зафиксировать время, как и для других свидетелей. Эти часы и есть причина, по которой они все были друг с другом согласны. И меня немного беспокоила одна вещь, которая в то время еще не казалась важной. После того, как в Гримо выстрелили, Хедли сразу же вызвал в дом своих людей и отправил одного из них за Флеем. А теперь вопрос. Во сколько они сюда прибыли? Согласно приблизительным подсчетам, около 10:40, сказал Рэмпл. У меня это зафиксировано в набросанной хронологии событий. И в это же время за Флеем послали человека. Во сколько он должен был добраться до Калиостро-стрит? Примерно минут через 15-20 после предполагаемого времени убийства Флея. Однако что успело случиться за такой короткий промежуток времени? Удивительное множество событий. Флея успели отнести в дом врача, он умер. Провели вскрытие, потом предпринимались попытки опознать тело. Далее, как написали в газете, после некоторой задержки Флея забрали в морг. Столько всего. Когда полицейский прибыл на Калиостро-стрит за Флеем, все это уже было проделано, а констебль ходил из дома в дом, допрашивая местных жителей. Переполох уже утих. Невероятно, не правда ли? К сожалению, я был так туп, что не обратил на это внимания даже вчера утром, когда увидел те самые часы в витрине ювелирного магазина. Еще раз прокрутите в уме всю цепочку событий. Вчера утром мы позавтракали у меня дома. Зашел Петтис, и мы разговаривали с ним до скольких? Повисла тишина. «Ровно до 10 часов», — внезапно ответил Хедли, а потом щелкнул пальцами. «Да, я помню, потому что, когда он уходил, как раз начали бить часы на Биг Бене». «Именно так. Он ушел, и сразу после этого мы надели шляпы, накинули пальто и отправились прямиком на Калиостро-стрит. Теперь добавьте к 10 утра столько времени, сколько ушло у нас на то, чтобы одеться, спуститься вниз и проехать не очень большое расстояние по безлюдным воскресным дорогам. Тот же путь по субботним вечерним пробкам занял у нас всего лишь 10 минут. Я думаю, вы мне ответите, что больше 20 минут на все это мы потратить не могли. Однако, когда вы показали мне ювелирную лавку на Калиостро-стрит, те вычурные часы уже били 11. Даже тогда мне в приступе непроходимой тупости не пришло в голову посмотреть на эти часы и задаться вопросом, а правильно ли они идут. Равно как и трем свидетелям прошлой ночью. Вскоре после этого, как вы помните, Сомерс и О'Рурк привели нас в квартиру Барнаби. Там мы провели довольно долгое расследование и поговорили с О'Рурком. На улице в тот день не было слышно ничего, кроме воя ветра. И пока О'Рурк рассказывал, я обратил внимание, что в мертвой тишине дня появился новый звук. Я услышал звон церковных колоколов. В какое время звонят колокола? Никак не после 11 часов, когда служба уже началась, а до нее. Но если мы берем за точку отсчета те немецкие часы, в тот момент должно уже было быть далеко за 11. И вот тогда мой притупившийся разум проснулся. Я вспомнил про Биг Бен и наш путь на Калиостро-стрит. Церковные колокола в дуэте с Биг Беном против дешевых импортных часов. Церковь и государство, так скажем, не могут ошибаться. Иными словами, часы в ювелирной лавке спешили больше, чем на 40 минут. Следовательно, велика вероятность, что убийство на Калиостро-стрит произошло совсем не в 25 минут 11-го. По моим грубым прикидкам, оно должно было произойти в 9:40. Конечно, рано или поздно кто-нибудь обратил бы на это внимание. Может быть, уже обратил. В коронерском суде это обязательно бы всплыло на поверхность. Кто-нибудь заявил бы о правильном времени. Не знаю, помогло ли вам это увидеть правду или только еще больше вас запутало. Однако факт остается фактом. События на Калиостро-стрит разыгрались раньше, чем человек в маске в 9:45 позвонил в дверь этого самого дома. «Однако я до сих пор не понимаю», — запротестовал Хедли. «Как была разыграна невероятная ситуация? Но у меня теперь на руках есть все необходимые детали, чтобы рассказать вам, как все происходило». «Хорошо, но дайте мне сначала кое-что прояснить. Если Гримо, как вы говорите, застрелил Флея на Калиостро-стрит незадолго до 9:45, я этого не говорил». «Что, простите?» «Вы все поймете, если будете внимательно следить за моими терпеливыми разъяснениями с самого начала. Вечером в прошлую среду, когда Флей с опасными угрозами в адрес брата впервые появился в таверне Уорвик, как напоминание о прошлом, и, очевидно, как мертвец, восставший из могилы, Гримо принял решение его убить. Как вы видите, во всем деле нам не встретилось ни одного человека, помимо Гримо, у которого был бы мотив для убийства Флея. И бог мой! Хедли, какой у него был мотив? Он был богато уважаем, он был в безопасности. Прошлое было надежно похоронено. А потом вдруг ни с того ни с сего распахнулась дверь, и в его жизнь ворвался худой, ухмыляющийся незнакомец, судя по всему, являющийся его братом Пьером. При побеге из тюрьмы Гримо убил одного из своих братьев, оставив его похороненным заживо в могиле. Если бы не случайность, второй бы тоже не выжил. Его все еще могли за это экстрадировать и повесить, а Пьер Флей выследил его. Теперь давайте обратим внимание на то, что именно сказал Флей, когда он внезапно явился перед Гримо в таверне. Основательно задумайтесь о том, почему он это сказал и сделал некоторые вещи. И вы увидите, что, несмотря на расшатанную психику, Флей был далеко не таким безумным, как притворялся. Если он был заинтересован исключительно в личной мести, почему он решил бросить Гримо вызов в присутствии его друзей и говорить одними намеками? Он использовал своего мертвого брата в качестве угрозы и дальше его не упоминал. Почему он сказал: «Мой брат представляет для вас большую опасность, чем я»? Потому что его мертвый брат мог бы отправить Гримо на виселицу. Почему он сказал: «Мне ваша жизнь не нужна, а вот ему — да»? Почему он сказал: «Кого вы предпочтете? Меня? Или мне стоит послать моего брата?» И, наконец, почему сразу после этого он протянул Гримо свою визитку, на которой старательно был выведен его адрес? Эта протянутая визитка в сочетании с его словами и последующими метафорами очень важна. Вот что на самом деле скрывалось за иносказаниями Флея и его стремлением напугать Гримо в присутствии друзей. «Ты мой брат, уважаемый и богатый, и все это благодаря ограблению, которое мы совершили, когда были молоды. Я беден и ненавижу свою работу. Почему бы тебе не прийти ко мне вот по этому адресу, чтобы мы могли мирно решить это дело? Или мне натравить на тебя полицию?» «Шантаж», — тихо сказал Хедли. «Да, Флей был немного не в себе, но Флей не был дураком. Теперь обратите внимание, как искусно он завуалировал смысл своей последней угрозы. Наш брат и меня подвергают опасности, но я готов пойти на этот риск. В этом случае, как и во всех последующих, он всегда сообщал Гримо чистую правду. Я знаю, что ты, мой брат, можешь убить меня так же, как ты убил нашего другого брата, но я готов рискнуть. Так стоит ли нам договориться обо всем тихо и мирно, или мне послать за нашим мертвым братом, чтобы он тебя повесил? А теперь поразмышляем о его поведении в ночь убийства. Помните, с какой радостью он раскурочивал свой реквизит и избавлялся от него? И какие слова он употребил в разговоре с Орурком? Слова, которые в свете того, что нам теперь известно, могут значить только одно. Он сказал: «Моя работа завершена. Он мне больше не понадобится». «Разве я тебе уже не сказал? Сегодня я увижусь с моим братом. Он кое-что сделает, уладит одно старое дельце для нас обоих». Разумеется, таким образом он давал понять, что Гримо согласился с его условиями. Флей имел в виду, что он готов полностью отказаться от своей прошлой жизни, что он возвращается обратно в свою могилу с кучей денег. Однако он не мог выразиться точнее, не выдав себя. И все же Флей знал, что его брат хитер. Прошлое преподало ему запоминающийся урок на этот счет. Он не мог прямо заявить о возможно грозящей ему опасности, потому что все еще был шанс, что Гримо решит заплатить по счетам. Однако он оставил намек: «Если со мной что-то случится, то знайте, что брат мой живет на той же улице, что и я. Точнее, живет-то он в другом месте, но на моей улице снимает комнату. Последнее заявление я тоже очень скоро вам объясню. Но сначала давайте вернемся к Гримо. Начнем с того, что он вовсе не собирался мирно улаживать дело с братом. Флей был обречен. Хитрый, проницательный, склонный к театральности ум Гримо, который, как вы знаете, страстно увлекался магическими иллюзиями, не собирался терпеть выходки неудобного брата. Флей должен был умереть, но организовать убийство было гораздо сложнее, чем казалось. Если бы Флей наведался к нему в приватном порядке, его имя ни у кого бы не ассоциировалось с Гримо, и убить его было бы гораздо проще. Однако Флей об этом тоже подумал и схитрил. В присутствии друзей Гримо он и имя свое назвал, и адрес, и даже намекнул на таинственные секреты, связанные с профессором. Неловкая ситуация. Теперь, если Флея найдут мертвым, кто-нибудь обязательно скажет: «Подождите, это не тот малый, который...» А далее могут последовать опасные вопросы, потому что бог знает, что еще Флей наплел кому-нибудь про Гримо. Только одной тайной он ни с кем не мог поделиться. Его единственным рычагом воздействия на Гримо, той самой информацией, о которой его нужно было заставить молчать навсегда. Теперь, что бы ни случилось с Флеем, как бы он ни умер, сразу бы всплыла его связь с Гримо. Единственное, что ему оставалось, притвориться, что Флей угрожает ему расправой. Присылать самому себе письма с угрозами. Но не делать это слишком явно. Незаметно накалить атмосферу в доме, а оповестить всех, что Флей угрожает наведаться к нему вечером. Хотя на самом деле это он собирался наведаться к Флею. Уже совсем скоро вам станет ясно, как он думал провернуть свой блестящий план убийства. Он хотел произвести следующий эффект. Свидетели должны были увидеть, как ночью в субботу к нему наведывается Флей, замысливший убийство. И свидетелей должно было быть несколько. Однако в его кабинете они с Флеем должны были остаться наедине. Слышна ссора, звуки борьбы, выстрел, а потом глухой стук падающего тела. Дверь открывают, Гримо по задумке лежит один с неприятной, но нарочно нанесенной раной от пули, которая немного царапнула бок. Оружие не найдено. С подоконника свисает веревка, принадлежащая Флею. Предполагается, что он с помощью нее сбежал. Помните, в прогнозе предсказывали, что снега той ночью не будет, поэтому следы было невозможно заметить. Гримо говорит: «Он подумал, что убил меня. Я притворился мертвым. Он сбежал». «Нет, не отправляйте за этим бедолагой полицию, я в порядке». А на следующее утро Флея нашли бы мертвым в его собственной комнате. Рядом валялся бы пистолет, прижал к груди и выстрелил. Заключение — суицид. На столе предсмертная записка. Думая, что он убил Гримо, Флей в отчаянии застрелился. Вот такую иллюзию Гримо хотел создать, джентльмены. Но как он это проделал? Нетерпеливо спросил Хедли. И в любом случае, получилось все совсем не так. Все верно. Не получилось. Как вы видите, план пошел наперекосяк. Всему свое время, Хедли. Про последнюю часть иллюзии... О том, как Флей наведался к Гримо после того, как его на самом деле уже убили на Калиостро-стрит, я расскажу вам позже. Гримо с помощью мадам Дюмон сделал некоторые приготовления. Он сказал Флею, что придет к нему в съемную квартиру над табачной лавкой. Он предложил ему встретиться там в 9 часов вечера в субботу для того, чтобы договориться о сумме денег. Вы помните, как Флэй радостно отказывался от работы и сжигал свой реквизит, а потом покинул театр на Лаймхаус-Вэй около 8:15? Гримо выбрал вечер субботы, потому что в соответствии с никогда не нарушаемой традицией он проводил эти вечера в своем кабинете в полном одиночестве и никому ни при каких условиях не позволялось его в это время беспокоить. Он выбрал этот вечер, потому что ему нужно было незаметно проскользнуть через черный ход, уйти и вернуться через полуподвал. А именно в этот вечер у Энни, комната которой располагается как раз рядом, был выходной. А теперь вспомните, что после того, как он поднялся в свой кабинет в 7:30, никто его больше не видел до тех самых пор, пока он, согласно показаниям, не открыл дверь, чтобы впустить визитера в 9:50. Мадам Дюмон утверждала, что разговаривала с ним в кабинете в 9:30, когда она поднималась за кофейным подносом. Я позже вам объясню, почему не поверил этому ее заявлению. На самом же деле в кабинете его в тот момент не было. Он был на Калиостро-стрит. Мадам Дюмон же было велено незаметно караулить дверь в кабинет в районе 9:30 и придумать для этого какой-нибудь предлог. Зачем? Затем, что Гримо приказал Милсу подняться наверх в 9:30 и наблюдать за дверью в кабинет из другой комнаты. Милс был выбран в качестве одураченного зрителя, для которого весь этот спектакль и разыгрывался. На случай, если поднявшемуся наверх Милсу вдруг взбредет в голову заглянуть в кабинет и перемолвиться словечком с Гримо, туда и была послана Дюмон. От нее требовалось стоять в арочном проеме и следить, чтобы Милс не подходил к двери кабинета. Итак, Милса выбрали в качестве зрителя. Почему? Потому что он настолько дотошный, что выполнил бы все инструкции до последней точки. А еще он настолько боялся Флэя, что не стал бы вмешиваться, когда полый человек взбежал бы наверх по лестнице. Гримо было необходимо, чтобы зритель не только не набросился бы на человека в маске в те несколько опасных мгновений, когда он подошел бы к двери кабинета, как, например, сделали бы Мэнган или даже Дреймон, но чтобы он не думал высовываться из своей комнаты. Если бы Милсу сказали не выходить из комнаты, он бы и не вышел. Наконец, выбор пал на Милса, потому что он очень невысокого роста. Причем здесь этот параметр сейчас поймете. Итак, Милсу было сказано подняться наверх в 9:30 и ждать. Время было выбрано с мыслью, что полый человек появится вскоре после этого, хотя на самом деле полый человек опоздал. Обратите внимание на одну нестыковку. Милсу велели ждать в 9:30. А Мэнгану в 10. Причина тому очевидна. Внизу должен был находиться кто-то, кто потом подтвердил бы приход визитера и показания Дюмон. Однако Мэнган любопытен, и у него могло возникнуть желание бросить визитеру вызов. Поэтому Гримо в его присутствии шутливо сказал, что гость может и вовсе не появиться, а если и придет, то не раньше 10. Все это было необходимо, чтобы сбить Мэнгана с толку и заставить его сомневаться. В это время полый человек спокойно прошел бы к лестнице мимо опасной двери. В крайнем случае Мэнгана и Розетту можно было бы просто запереть в комнате. Что касается остальных, Энни ушла из дома, Дреймону подсунули билет на концерт, Барнаби, как обычно, играл в карты, а Петтис отправился в театр. Все поле было очищено. Гримо выскользнул из дома через заднюю дверь где-то без 10:09 или около того. Тут же начались проблемы. Вопреки прогнозу, на улице была сильная метель, и снег шел уже давно. Однако для Гримо это тогда не представлялось большой проблемой. Он подумал, что спокойно сделает свое дело и вернется к половине десятого. При этом метель еще будет продолжаться достаточно долго, чтобы замести его следы. И позже снегопад поможет обосновать, почему после побега визитера их не осталось. В любом случае, он уже зашел слишком далеко, чтобы отступать от плана. Он прихватил с собой старый кольт, который невозможно отследить, заряженный всего двумя пулями. Какую шляпу он носил, я не знаю, но пальто на нем было и светло-желтого твида, с ветряночными пятнышками. Он специально купил пальто на несколько размеров больше. Да такое, которое совсем не подходило ему по стилю. Если бы Гримо кто-то случайно заметил, никогда бы не узнал. Он... Тут вмешался Хедли. Подождите секунду. История с меняющими цвет пальто произошла гораздо раньше. Что это тогда было? Я снова прошу вас подождать, потому что объяснение связано с его последней иллюзией. Целью Гримо было попасть к Флею. Он собирался какое-то время с ним дружелюбно побеседовать. Он мог бы сказать ему что-нибудь в духе: «Пришло время тебе покинуть эту дыру, брат. Теперь ты будешь жить в комфорте и достатке, уж я об этом позабочусь. Почему бы тебе не оставить все твои бесполезные пожитки здесь и не отправиться ко мне домой? Оставь их хозяину комнаты вместо недельного залога». Какую бы речь он ни придумал, смысл ее заключался в том, чтобы убедить Флея написать туманную записку для домовладельца. Например, «Я ухожу» или «Я возвращаюсь в свою могилу». Любой вариант полиция могла бы интерпретировать как предсмертную записку, найдя Флея с пистолетом в руке. Доктор Фелл наклонился вперед. А после того, как записка была бы написана, он достал бы свой кольт, навел бы его на грудь Флея и с улыбкой нажал бы на курок. Комната Флея находилась на верхнем этаже пустого дома. Как вы уже видели, стены там, на удивление, толстые и крепкие. Хозяин, самый нелюбопытный человек на Калиостро-стрит, жил внизу в полуподвале. Выстрела бы никто не услышал, особенно приглушенного, из прижатого к груди пистолета. Тело нашли бы не сразу и уж точно не раньше утра. А теперь, чем бы занялся Гримо после убийства? Он нацелил бы тот же пистолет на себя и легко бы себя ранил, такая перспектива его не устрашала. Как мы знаем из эпизода с тремя гробами, у него было бычье телосложение и чертовски крепкие нервы. Потом он положил бы пистолет рядом с Флеем, хладнокровно перевязал бы собственную рану заранее подготовленным платком или шарфом, заклеил бы ее пластырем на время, а потом вернулся бы домой, чтобы завершить свою иллюзию, продемонстрировать, что это Флей к нему приходил. Что Флей выстрелил в него, а потом вернулся на Калиостро-стрит и застрелился из того же пистолета. Ни один из присяжных не усомнился бы в этой истории. Вам пока что все более-менее ясно? Он собирался вывернуть преступление наизнанку. Однако это лишь предположение о том, как Гримо собирался осуществить задуманное. Если бы у него все получилось, это было бы искусное убийство. Я сомневаюсь, что нам когда-нибудь пришло бы в голову поставить версию про самоубийство Флея под сомнение. У этого плана было одно слабое звено. Если бы хоть один человек увидел, что к Флею в тот день кто-то приходил, не обязательно даже узнав Гримо, то дело запахло бы керосином. Версия с суицидом показалась бы уже менее правдоподобной. Войти в дом можно было только через одну дверь, с улицы, рядом с входом в табачную лавку. Кроме того, на Гримо было приметное пальто, в котором он уже успел засветиться у этой лавки. Кстати говоря, сам Долберман, хозяин лавки, видел его в этом пальто ранее. Гримо решил устранить это слабое звено с помощью тайной квартиры Барнаби. У кого, по-вашему, было больше всего шансов узнать, что у Барнаби есть тайная квартира на Калиостро-стрит? Конечно, у Гримо. Барнаби сам нам рассказал, что несколько месяцев назад, когда Гримо заподозрил неладное из-за написанной им картины, он не только допросил его, но и установил за ним слежку. Человек, почувствовавший самую настоящую угрозу своей жизни, отнесся бы к слежке со всей серьезностью. Он точно знал о квартире. Шпионя за Барнаби, он также выяснил, что у Розетты есть ключ. Когда пришло время и план был составлен, он украл у нее этот ключ. Дом с квартирой Барнаби находился на той же стороне улицы, что и дом с комнатой Флея. Все дома на улице построены вплотную друг к другу. У всех плоские крыши. Для того, чтобы пройтись по крышам с одного конца улицы на другой, нужно всего-то переступить через невысокую перегородку. Как вы помните, оба мужчины жили на верхнем этаже. Не подскажете мне, что мы увидели рядом с дверью в квартиру Барнаби? Хедли кивнул. Разумеется. Там была невысокая лестница, ведущая к люку. «Именно. Тогда как на площадке прямо перед комнатой Флея расположено окно, выходящее на крышу. Чтобы не появляться на самой улице, Гримо оставалось только дойти до Калиостро-стрит с обратной стороны по тому самому переулку, который мы видели из окна квартиры Барнаби. Он вошел с черного хода, как Розетта с Барнаби позже, потом поднялся на верхний этаж и на крышу. Далее по крышам добрался до дома, где жил Флей, и через окно спустился на площадку. Таким образом, он мог прийти и уйти незамеченным ни одной живой душой. Более того, он точно знал, что Барнаби в тот день в квартиру не наведается, потому что играет в карты. А дальше все пошло наперекосяк. Скорее всего, он забрался внутрь раньше, чем Флей вернулся домой. Ему незачем было вызывать подозрения у брата своим спуском с крыши. Однако мы знаем, что у Флея уже закрались подозрения. Возможно, эти подозрения возникли у него из-за того, что Гримо попросил его принести одну из длинных веревок для фокусов. Гримо эта веревка нужна была для того, чтобы потом воспользоваться ею в качестве улики против Флея. А возможно, Флея насторожило, что Гримо последние несколько дней зачем-то околачивался на Калиостро-стрит. Вероятно, он даже видел, как Гримо идет по крыше в сторону квартиры Барнаби во время одной из разведок. Это и могло натолкнуть его на мысль, что Гримо снял на улице квартиру. В 9 часов вечера братья встретились в освещенной газовой лампой комнате. О чем они разговаривали, мы не знаем. И никогда не узнаем. Но, очевидно, Гримо усыпил подозрения Флея. Они стали вести себя друг с другом дружелюбно и вежливо, как будто забыли старые счеты. И Гримо в шуточной манере убедил его написать записку для хозяина квартиры. А потом... «Я не пытаюсь оспорить ваши слова, но откуда вы все это знаете?» «Гримо сам нам рассказал», — ответил доктор Фелл. Хедли уставился на него, широко раскрыв глаза. «О, да! Стоило мне обнаружить ту ужасную ошибку с перепутанным временем, как я понял. Но продолжу. Флей написал эту записку. Облачился в пальто, надел шляпу, готовый навсегда покинуть эту комнату. Гримо хотел, чтобы все выглядело так, будто Флей застрелился сразу после того, как вернулся домой после, так сказать, фантомного убийства брата. Они были готовы выйти на улицу. И тут Гримо сделал резкий выпад. То ли Флей подсознательно был настороже, то ли он повернулся и побежал к двери, так как против сильного Гримо у него шансов не было. То ли все произошло в суете и потасовке, этого мы тоже не знаем. Однако Гримо сделал роковую ошибку, когда прижал пистолет к пальто Флея. Флей пытался вывернуться. Гримо выстрелил. И выстрелил совсем не туда. Вместо того, чтобы застрелить свою жертву прямо в сердце, он попал в левую лопатку. От почти такой же раны вскоре умер и сам Гримо. Это была смертельная рана, но смерть оказалась совсем не мгновенной. Поэтическая ирония вмешалась в оба убийства. Братья были убиты одним и тем же образом. Разумеется, Флей упал. Ему больше ничего не оставалось. И это было самое разумное, иначе Гримо бы его добил. А вот у самого Гримо в тот момент, судя по всему, наоборот, сдали нервы. Ошибка имела все шансы полностью сорвать его план. Мог ли человек убить себя выстрелом в спину? Если нет, убийце поможет только Бог. Что еще хуже, Флей, с которым не удалось расправиться быстро, закричал, прежде чем в него попала пуля. Поэтому Гримо казалось, что за ним гонятся. Даже в эту жуткую минуту у него достало здравомыслия и самообладания, чтобы не потерять голову. Он сунул пистолет в руку Флея, неподвижно лежащего лицом вниз. Потом подобрал веревку. Несмотря на фиаско и неразбериху, план каким-то образом нужно было доводить до конца. Он не стал рисковать и делать второй выстрел, который кто-то мог услышать. Не стал и дальше терять время. Он выбежал из комнаты. Крыша, понимаете? Крыша была его единственным безопасным путем наружу. Воображаемые преследователи чудились ему повсюду. Может быть, откуда-нибудь из глубин его памяти выплыла жуткая картина с тремя могилами и бурей в венгерских горах. Ему казалось, что его услышали, что за ним гонятся по крышам. Поэтому он домчался до люка на чердак, спустился в темную квартиру Барнаби. Только тогда к нему начала возвращаться способность здраво рассуждать. Что в это время происходило в комнате? Пьер Флей смертельно ранен, однако у него стальные ребра, которые однажды помогли ему выжить в заколоченном гробу. Убийца скрылся, но Флей не собирался сдаваться, ему нужна была помощь, ему нужно было отправиться к доктору Хэдли. Вы вчера спросили, почему Флей шел к противоположному концу улицы в сторону тупика. А шел он туда потому, что, как вы сами прочитали в газете, там живет врач. Тот самый врач, в приемную которого его потом отнесли. Он смертельно ранен, и он это знает. Сражен, но не побежден. Флей поднимается, все еще будучи в пальто и шляпе. В руке пистолет. Он сует его в карман на всякий случай. Потом, двигаясь как можно осторожнее, спускается вниз, выходит на тихую улицу, где никто не устроил переполох. По ней он идет. Задавались ли вы вопросом, почему он шел прямо посередине улицы и постоянно оглядывался? Самое разумное объяснение заключается отнюдь не в том, что он кого-то собирался навестить. Он знал, что убийца где-то поблизости, и готовился к очередному нападению. Впереди него быстро идут два мужчины. Он думает, что он в безопасности. Проходит мимо освещенной витрины ювелирного, видит впереди справа фонарь. Что в это время делает Гримо? Гримо понимает, что за ним никто не гонится. Однако продолжает сходить с ума, задаваясь разными вопросами. Он не смеет вернуться обратно на крышу и посмотреть, что происходит, но минуточку. Если кто-то что-то услышал, об этом можно узнать, просто выглянув ненадолго на улицу. Он может просто спуститься вниз и высунуться в парадную дверь, не так ли? И никакой опасности для него в этом нет, потому что дом, в котором снимает квартиру Барнаби, пуст. Он осторожно спускается, медленно открывает дверь, предварительно расстегнув пальто, чтобы обмотать вокруг себя моток веревки. Открывает дверь, а там сияние уличного фонаря прямо напротив этой двери, посреди улицы лицом к нему бредет тот самый человек, которого он 10 минут назад насмерть застрелил в другом месте. Последний раз братья встречаются друг с другом взглядами. Рубашка Гримо — отличная мишень в свете фонаря. Флей, исходящий с ума от боли и истерии, ни секунды не колеблется. Он выкрикивает слова: «Вторая пуля для тебя!» Достает тот самый пистолет и стреляет. На это у него уходят последние силы. Открылось внутреннее кровотечение, и он это знает. Он снова кричит, выпускает из рук пистолет, пытаясь бросить его в Гримо. Потом падает вперед лицом в снег. Именно этот выстрел, друзья мои, услышали 3 свидетеля с Калиостро-стрит. Именно этот выстрел попал Гримо в грудь, прежде чем он успел закрыть дверь.